как дымкой даль полей закрыв на полчаса, прошел внезапный дождь косыми полосами, и снова глубоко синеют небеса над освеженными лесами. Тепло и влажный блеск запахли медом ржи, на солнце бархатом пшеницы отливают, и в зелени ветвей, в березах у межи, беспечно иволги болтают. И весел звучный лес, и ветер меж берез ушвеет ласково, а белые березы роняют тихий дождь своих алмазных слез и улыбаются сквозь слезы. 1889 год.